Джанго Перерожденный, том 3, глава 1. Маленькой победоносной войны не получилось. Брунольцы, по крайней мере, их элита, были ошарашены настоящим нашествием демонов на их земли. Они познали бомбардировки с винтомоторных самолетов, артиллерийские обстрелы и многие иные прелести войны с использованием оружия первой половины 20 века. Вначале брунольцы ничего не могли противопоставить столь яростному напору, и за считанные дни потеряли половину земель. К тому же, за их героями началась настоящая охота. Джон выкашивал их одного за другим, пока не расправился со всеми. Он не собирался ждать, пока попаданцы наберут огромную силу, которой ему нечего будет противопоставить. Во время убийства героев ему удалось понять кое-что важное. Магическая печать захватывает лишь души, которые высвобождаются после смерти героев. Сами же души попаданцев они не трогают. Он связал это с меткой, которую оставляет на сути призванного печать. И все же люди извернулись, начали придумывать новые тактики и активно пользовались магией. Последней было сложно противостоять из-за того, что огнестрельного оружия и боеприпасов у думсов было не очень много. Каждый день заводы выпускали новые партии, но патроны имели свойство заканчиваться. Их либо бывает мало, либо больше не унести. В данном случае ощущалась нехватка всего. Соседнее государство привыкло к тому, что это они делали набеги на думсов, грабили их ресурсы и гоняли в хвост и гриву. А тут ситуация резко изменилась. Страшилки для простого народа о злых демонах начали обретать реальное воплощение. Думсы действительно были злые и желали отомстить за столетия террора и погибшее мирное население. Пленных они брали редко, но не по той причине, что были жуткими и бессердечными тварями. Они бы и рады не трогать мирное население, но брунольцы в большинстве были фанатиками с промытыми мозгами и люто ненавидели демонов. Они старались не сдаваться в плен и сражались до последнего, из-за чего их приходилось жестко подавлять. В живых оставляли лишь детей и женщин, которые не проявляли агрессии. Всех же фанатиков старались сразу расстреливать. Вначале еще были попытки не трогать мирное население, но они оказались провальными. Пленные с голыми руками бросались на демонов и откалывали такие номера, что вреда от них было слишком много, как и погибших солдат. С пленными что-то следовало делать. Пришлось строить концлагеря, а чтобы впустую не тратить продукты, их заставляли работать на шахтах, строительстве дорог, швейных и иных производствах. Армии требовалось много униформы, поэтому швей была постоянная нехватка. Их приходилось обучать пользоваться ручными швейными машинками, которые также начали производиться на думских фабриках. 5 долгих лет шло завоевание королевства Брунол, а все потому, что их соседи испугались, что и к ним вторгнутся демоны, поэтому оказывали брунольцам активную поддержку. Присылали войска, продовольствие, оружие и своих магов. Даже начали вызывать своих героев, быстро их прокачивать и засылать в бой. Попаданцам Джон был относительно рад, но если бы их не было, он бы не расстроился. Но раз они были, то почему бы резко себя не усилить? После 20 потерянных героев, которых раньше обычно хватало для того, чтобы переломить почти любое сражение в пользу людей, антидемонический альянс отказался от призыва. Слишком это экономически невыгодно. Героя вначале следует прокачать в тепличных условиях, постепенно повышая количество врагов. А когда идет война, даже один отряд выделить проблематично. Еще сложнее его заслать к думсам, которые стали тщательно контролировать свои границы и выявлять диверсантов задолго до их появления на своих землях. И даже если героя удастся прокачать, пользы он не успевал принести, поскольку погибал от рук темного властелина. Однажды в шутку сказанное прозвище намертво закрепилось за Джоном, поскольку нашлись несколько свидетелей их схватки с Саки. Это были дезертиры брунольского войска, которым одним из немногих удалось сбежать с поля битвы. За это время промышленность думсов вышла на новый уровень. Были построены электростанции, огромные заводы и фабрики, с нуля создана химическая, металлургическая, нефтяная и прочие промышленности. Активно развивалась дорожная сеть и строились железные дороги, улучшалось образование в школах и увеличивалось количество обязательных лет обучения в них. Как на дрожжах росли промышленные училища, техникумы и университеты. Огромное внимание уделялось развитию медицины и науки. Всего за 5 лет из средневековья страна вышла примерно на тот уровень, который был на Земле в 30-х годах 20 века. И это при том, что она постоянно воевала, хоть и не на своей территории. Во многом этому способствовали обширные знания Джанго. Захваченное население Брунола было решено ассимилировать. Многих девушек взяли в жены думские солдаты, детей усыновили или распределили по детским домам, в которых их воспитывали с таким уровнем пропаганды, что они должны были стать частью общества завоевателей. Главным достижением Джон считал захваченных в плен магов и трофейные магические библиотеки. С их помощью изучение магических наук в его стране серьезно продвинулось. В этом немалую роль играли созданные им институты по изучению магии. В них не только тщательно исследовали эту науку, но и на потоке учили одаренных студентов. Любой обладатель мистической силы имел право на поступление в такое высшее учебное заведение, поскольку стране нужны были кудесники. Джанго был несколько обескуражен. Он ожидал, что поглощение душ магов даст ему колдовские способности, но вместо этого он лишь получил солидную прибавку к силе. Точно определить свой уровень он не мог, поскольку брунольцы разрушили все свои самые ценные артефакты, в том числе уничтожили круг призыва и алтарь для проверки способностей, и данные по ним тоже успели спалить, а маги, которые про это хоть что-то знали, либо погибли, либо сбежали в другие страны. Дальше войну продолжать не имелось возможности. Страны антидемонического альянса истощили экономические и людские ресурсы. В войне погибло настолько много мужчин, что нужно было взять длительную передышку. Думсы не могли сражаться по той причине, что им требовалось время на то, чтобы переварить захваченные территории и развить их до своего уровня. Да и у них потерь оказалось немало, не говоря о том, что экономика дышала на ладан из-за очень высокой нагрузки и стремительных темпов развития. В результате страны Альянса пошли на шаг, на который когда-то давно решились их предки, заключили с демонами перемирие на 20 лет. Джон считал, что реально у них есть не больше 15 лет. За это время стоило основательно подготовиться к новой войне. Враги тоже не будут сидеть на месте без дела. Наверняка они постараются заготовить побольше козырей. И чтобы те не стали для думсов сюрпризом, следовало развивать службу внешней разведки. Проблема внедрения агентов усугублялась тем, что думса сложно, почти невозможно замаскировать под человека. Людям в этом плане проще, особенно с тем учетом, что в новой республике их стало жить довольно много. Впрочем, все решалось старой проверенной временем вербовкой. Если нельзя заслать своего агента, то его следует создать во вражеских рядах. Из-за того, что у президента было очень много дел и мало свободного времени, уделять время основной задаче по изучению магии Джон почти не мог. Для этого и создавались всяческие исследовательские группы и учебные заведения. И все же иногда в редкие моменты, когда у него появлялась свободная минутка, он усиленно ломал голову над этим вопросом и знакомился с тем, что нарыли и придумали его ученые. Его до сих пор волновал вопрос о том, почему же он не обрел мистические силы. Ответ на него начал проклевываться лишь после того, как думские маги изучили остатки печати призыва героев. Эта магическая конструкция не подразумевала гибкости и улучшала то, что было зафиксировано изначально. К примеру, если у человека имелась хотя бы малюсенькая склонность к магии, то именно ее и будет раздувать печать призыва, а остальное по остаточному принципу. Поэтому универсальных магов из героев не получится. Допустим, имел попаданец малюсенькую склонность к магии огня. В итоге будет происходить ее прокачка, по итогам которой он способен стать невероятно могучим в этой стихии. Вся проблема заключалась в том, что Джон был типичным человеком без малейших склонностей к любым мистическим силам. Ноль в псионике, такой же бездарь в колдовстве. Вот и усиливало ему печать исключительно физические характеристики. Одно точно стало понятным, его путь оказался тупиковым. Он может убить хоть миллион стоуровневых героев-магов, но никаких колдовских способностей не получит. Конечно, себя при этом он серьезно усилит, но это все же не то. Ему требовалась методика, с помощью которой можно развить магические способности или хотя бы заложить их задатки. В таком случае при следующем призыве печать ляжет на его душу с иными настройками и будет проращивать этот росток. И да, он действительно при каждом призыве получал от ритуала такую же печать. Их у него должно было накопиться 4 штуки, но вряд ли это что-то решало в хорошую сторону, поскольку синергии эти конструкты не давали. Скорее, они ему вредили. Если допустить, что он все же каким-то образом обретет мистическую силу и начнет ее качать в стиле героев, то его путь к магической мощи будет в 5 раз дольше, чем у обычных попаданцев. 4 из 5 конструктов будут вливать силу в физические характеристики, и лишь одна качать магическую склонность, и то не вся ее мощь будет уходить на это. Но все это были досужие размышления, ведь в Бритвине не существовало способа из простого человека сделать колдуна, и как это реализовать, не мог предположить никто. Проще говоря, кукиш ему постный, а не безграничную стихийную мощь. Чем сильнее Джон становился и чем выше был его уровень, тем большую площадь охватывала печать героя. То есть с ростом силы он мог собирать души умерших с более обширной территории. Президентский дворец располагался в самом центре столицы, самом густонаселенном городе Думсов. Ежедневно тут от естественных причин умирали сотни граждан. Геройская сила покрывала где-то половину территории столицы. Благодаря этому Джон ежедневно качался, и ему для этого ничего не нужно было делать. Очередной разбор документов был прерван секретарем. В двухметровом мускулистом Думсе сложно было заподозрить представителя этой профессии. Обычно ожидаешь увидеть в качестве секретарши симпатичную девушку, которая и сок подаст, и ротиком с попкой поработает. А тут бугай с взглядом матерого убийцы. В прошлом Ральф именно им и был, штатным киллером столичного криминального сообщества. Но он показал себя как надежного и умного мужика, на которого можно положиться. Поэтому Джон его приблизил к себе. Помимо основных обязанностей он выполнял функции телохранителя. Криминальный бизнес нынешний президент не забросил. Он поставил там своего думса, через которого контролировал всевозможную шваль. Не можешь контролировать — возглавь. Этот принцип в данной ситуации работал лучшим образом. Организованная преступность давит конкурентов в зародыше и пресекает беспредел. Лучше так, чем бесконтрольная череда грабежей, воровства, мошенничества и изнасилований. Беспредельщиков и залетных бандитов они сами сливали стражи, при этом старались работать тихо и без перегибов. Босс, тут от тайной стражи пришли. Кто? Ральф. Господин Сью, впусти его. Джон приготовился к не самым лучшим новостям, поскольку заместитель тайной стражи Сью Ривер по пустякам его беспокоить не будет. Ральф покинул кабинет. Вскоре туда зашел седовласый думс в черном камзоле, прихрамывающий на левую ногу. «Добрый день, господин президент. Сью, присаживайся. Если ты ко мне пришел, то не такой он и добрый, как нога. Спасибо, что поинтересовались». Визитер занял один из двух стульев для посетителей. «Побаливает. К непогоде, наверное. Итак, Сью, какие плохие новости ты мне принес на этот раз?» «Господин Джанго, в Новодумской республике на швейной фабрике выявлена женщина-герой». «Вот как?» Джон сложил пальцы в замок и заинтересованно посмотрел на собеседника. «Очень интересно. Наши сотрудники ее задержали и допросили по мягкому варианту», — продолжил Ривер. «Она выложила всю подноготную. Но главное, когда она в кабинете дознавателя на стене увидела ваш портрет, то заявила, что узнала вас. Задержанная утверждала, что вы человек и герой, и были призваны вместе с ней». «Хе-хе-хе», — развеселился правитель. Его рейтинг среди населения был настолько высоким, что даже если бы он во всеуслышание заявил о том, что является героем и человеком, это вряд ли серьезно пошатнуло его положение. Поэтому он не опасался речей героини. «И как ее зовут?» «Мичика Фукусима, господин президент». Старик с любопытством наблюдал за правителем. Он уделил повышенное внимание повседневной шапке короне с накладными рожками. «А вы действительно больше похожи на человека, чем на думса. И ваши способности больше соответствуют герою, чем кому-либо иному. Раз у людей есть свои герои, то почему бы им не быть у думсов?» Весело подмигнул подчиненному землянин. «Хм», — хмыкнул Ривер. «Действительно, почему нет? Итак, Сью, как долго героиня работала на швейной фабрике?» «С момента взятия столицы, то есть целый год», — развел он руками. «Простите, господин президент, это наша недоработка. Надеюсь, в последующем вы более тщательно будете выполнять свои обязанности». Джон не злился и не ругался, но его тон звучал сурово. «Я хочу увидеть эту героиню. И еще мне нужна информация. Как думаешь, она готова с нами сотрудничать?» «Вы хотите переманить героя?» — поползли на лоб глаза заместителя тайной стражи. «Почему бы и нет, Сью? Нам пригодится сильный воин. Если честно, мне надоело самому бегать вырезать вражеских героев. Это не президентская работа. А враги наверняка вскоре займутся массовыми призывами». «Уже занялись, господин Джанго», — кивнул Сью. «Внешняя разведка доложила о том, что страны Альянса начали втайне организовывать призывы. Героев отвозят в тренировочные лагеря на дальние концы страны. И теперь люди отошли от старой тактики, они начали объединять героев в группы и тренировать вместе. Так что через несколько лет мы рискуем столкнуться с группами героев. Возможно, что таким образом готовит диверсантов-убийц, которых могут послать на ваше уничтожение. Классика же, скривил губы Джон. Обычно против темного властелина готовит группу из 5 героев. Воина, мага, лекаря, вора и жреца. Не удивлюсь, что об этом рассказали сами герои после призыва. У вас очень интересный мир, господин президент, внимательно ловил сведения Сью. Мы усилим бдительность и начнем выявлять группы из 5 человек или похожих на них думсов в модных головных уборах. С намеком направил он взгляд на корону правителя. Работайте, а мне приведите Фукусиму. Через час в кабинет президента доставили ту, кого он желал увидеть. По знаку руки правителя конвой покинул помещение. Японка похудела и выглядела потрепанной и усталой, но без следов побоев. На ней было недорогое поношенное коричневое платье. С растрепавшимися волосами она осоловелым взглядом уставилась на земляка. «Это ты», — выпалила она, — «это точно ты. Значит, я не ошиблась. Но почему, ты присоединился к демонам?» «К демонам», — ухмыльнулся он, — «милая, ты заблуждаешься. Из демонов во всем Думсе только мы с тобой. Ведь это нас призвали из другого мира, и это мы поглощаем души врагов, но никак не жители этого мира, которых пытаются загеноцидить местные люди». Проглотила она рвущиеся слова, поскольку шаблоны у нее начали трещать по швам. «Что? О чем ты, Мичика-сан? Присядь!» Японка незамедлительно выполнила его просьбу и заняла то же самое место, на котором недавно сидел Сью. «В этом мире все не так радужно и просто, как нам вешала на уши лапшу та двуличная эльфийка». Джанго вывалил на нее историю этой планеты и поведал о тяжелой судьбе мирных существ, которых маги выдергивали призывом с родины и превращали в рабов. Он подвел параллели к героям. Вот и выходит, что герои на самом деле не те, кем их называют. На самом деле их превращают в оружие массового поражения против бывших рабов. В процессе роста способностей они теряют берега, и в погоне за силой становятся маньяками. «Ты убил всех моих учеников», — возмутилась Мичика. «Нет, милая», — покачал он головой из стороны в сторону. «Я казнил маньяков, которые истребляли мирное население страны, которую я решил защищать от всякого рода безумцев. А то, что они когда-то были твоими учениками, их никак не прощает. Если твой ученик станет преступником и его за это посадят в тюрьму, ты также будешь обвинять полицейских и суд в том, что они защищали граждан от убийц. Нет, но тогда для чего ты развязал войну?» Фукусима выглядела растерянной. «Это не я развязал войну, Мичика-сан, не я», — тяжело вздохнул Джон. «Думаешь, что брунольцы героев призвали просто так?» «Не знаю», — растерянно пожала она плечами. «Они делали это на регулярной основе. Героев призывали исключительно для того, чтобы напасть на мирных жителей соседней страны. Королевство и все остальные части Альянса пропагандировали ненависть к думсам, называли их демонами и приписывали им несуществующие зверства для того, чтобы оправдать свои действия. А на самом деле они убивали и грабили думсов, а главное, преследовали свою основную цель – снова загнать их в рабство. Ты все еще считаешь их белыми и пушистыми? Я могу показать тебе лабораторные журналы их магов, в которых описаны эксперименты над демонами. Как они жестоко убивали женщин, детей и младенцев. Доктор Мингели нервно курит в сторонке по сравнению с ними. Чтобы не быть голословным, он тут же выложил папку с подборкой материалов о зверствах человеческих армий и магов. Мичика начала читать и разглядывать фотокарточки, сделанные на фотоаппараты, появившиеся во время войны. Чем больше она углублялась в текст, тем бледнее становилась ее кожа. Боги! Она с омерзением на лице отодвинула от себя папку. Какие ужасы! Я даже во время войны ничего близко похожего не встречала. Это все задокументированные факты. Тебе понравились подвиги героев? Джон взял в руки папку и открыл страницу с фотографией, на которой была запечатлена горящая деревня и горы истерзанных и обезображенных трупов думсов. «Как тебе бравые деяния твоей милой ученицы? Впечатляет? Убери от меня это!» Мичика с трудом сдерживала рвотные позывы и старалась не смотреть на фотографию. «Фукусима-сан, скажи, тебе нравится твоя нынешняя жизнь?» «Не очень, если честно». Она старалась глубоко дышать через нос и не глядеть на папку, но глаза сами соскальзывали на жуткое зрелище. «Ты можешь все изменить», — подобно змею-искусителю продолжил Джон. «Элитная должность, свое жилье, высокая зарплата, привилегированное положение — все это может стать твоим, если ты готова взяться за то, о чем говоришь? Если ты будешь бороться за истинную справедливость и защищать мирных жителей от настоящих демонов, которых ложно называют героями, ты можешь стать настоящей истинной героиней, а не очередной маньячкой, которая ради бессмысленной погони за силой убивает разумных существ. Глава 2. Завербовать Мичика Фукусиму оказалось несложно. Всего-то и нужно было ей раскрыть правду о героях. Даже то, что она побывала в плену у думсов и пережила войну, не послужило причиной для отказа. Героиня темного властелина после накачки пропаганды и полугодового курса молодого бойца была отправлена на прокачку в сопровождении элитного полка спецназа к границе одной из стран Альянса. Чтобы обосновать вторжение на человеческие земли, была организована атака ряженых людей в форме этой страны на земли думсов. После этого Джон выставил этому государству официальную претензию о нарушении мирного договора, после чего началась атака на их приграничные крепости. Люди изрядно удивились нападению. Так рано нового начала войны они не ожидали. Но это и не было войной. Всего лишь артиллерия и бомбардировщики сравняли с землей все приграничные крепости и проутюжили ближайшие войсковые части. А в это время в центре событий под серьезной охраной находилась бывшая японская учительница. Ей даже в схватках почти не приходилось участвовать. За несколько недель королевство Амбра потеряло около 20 тысяч солдат, после чего войска думсов покинули их территорию, чем еще больше всех удивили. А ведь Альянс со скрипом собрал войска и даже доставил их на территорию соседа. Когда люди осознали, что демоны окончательно ушли и больше не планируют возвращаться, что это была показательная акция наказания, все немного расслабились. А после этого правители соседних стран с любопытством посмотрели на соседа, у которого не осталось половины солдат, при этом их войска находились на его территории. В итоге война на территории Амбры продолжилась. Только на этот раз воевали страны Альянса против одного из своих членов. В результате этой войны королевство Амбра разорвали на три части и поделили его земли между собой бывшие союзники. Мичика получила огромную силу. После этого ей предоставили роскошную виллу на окраине столицы и лучших военных инструкторов, с которыми она продолжила обучаться. Из нее готовили элитного диверсанта, заточенного на уничтожение героев с использованием богатого оружейного арсенала. Следующие 15 лет пролетели незаметно. Каждый день был похож на предыдущий, словно Джон угодил в вечный повтор. Так много он не работал никогда в жизни. Управление страной отнимало колоссальное количество сил и времени. Намного больше, чем в то время, когда он правил тремя планетами и колонизировал четвертую. Ведь на тот момент у него имелась толпа высококлассных специалистов и эскины, которые в разы облегчали жизнь на любом уровне, особенно руководителям. Тут же профессионалов приходилось в прямом смысле выращивать и заниматься прогрессорством. За это время технологии думса скакнули с уровня 30-х годов начала 20 века на Земле до 60-х годов того же периода. А это весьма существенно, если учесть, что у этой страны не имелось земной промышленной базы и научных достижений, только те знания, которые Джон успел урвать в Галактическом Союзе, личный опыт и жаркий энтузиазм аборигенов, которые устали от того, что люди пытаются их истребить. Они всего лишь хотели мирной жизни. Люди Бритвейна, видя, как активно развиваются демоны, тоже не сидели на попе ровно. Они пытались скопировать технологии, но перед ними встала глобальная проблема отсутствия понимания базовых основ. Им в руки периодически попадали образцы оружия и техники, но без знания и оборудования воспроизвести они их не могли, и все же их попытки отчасти были успешными. Там, где им не хватало станков, они прибегали к магии. Их кудесники в сотрудничестве с ремесленниками работали в поте лица. Благодаря этому у них получилось создать магические аналоги самолетов, автомобилей и оружия. Только их пушки стреляли не снарядами с взрывчаткой, а взрывающимися огненными шарами. Машины ездили не на резиновых покрышках, а на тележных колесах, да и скорость их оставляла желать лучшего. Самолеты на магической тяге летали на уровне кукурузников, что являлось солидным достижением. Только к этому моменту у думсов появились сверхзвуковые истребители и шли разработки в области атомной энергетики, создания компьютерных технологий и антигравитационной техники. Даже были запущены первые атомные станции, а это означало, что с их помощью удалось создать ядерные бомбы. Как Джанго и ожидал, к этому времени конфликт снова назрел подобно гнойнику и готов был прорваться. Люди считали, что приготовились к войне, создали гору магического оружия и техники, призвали и натаскали толпу героев, обучили множество магов. И да, им пришлось отойти от устаревшей системы обучения кудесников по схеме «учитель-ученик». Они по примеру предков и думсов создали множество магических академий, в которые принимали всех, у кого был дар. Ведь с ростом магических производств возникла нужда во множестве волшебников, которые там будут работать. Разведка темного властелина не зря ела свой хлеб. Промышленный шпионаж был одной из ее основных задач. Во всех людских магических академиях у них имелись завербованные агенты, которые сливали им сведения о магических достижениях соседей. Таким образом, уровень этой области науки неизменно рос и в их государстве. Местные обладатели сверхъестественных сил с помощью магии пытались улучшить имеющуюся технику, укрепить те же танки, улучшить летные качества самолетов, увеличить убойную силу и точность пушек и огнестрельного оружия. И у них многое получалось. Когда же гнойник вскрылся, то практика показала, что техномагия круче чистой магии. Войска думсов раскатали армию Альянса, которая напала первой, а затем военные демонов зашагали по площадям столиц всех трех стран Альянса. Им даже не пришлось пускать в дело главный козырь – ядерное оружие. О нем люди так и не узнали. Незатронутыми войной остались прочие отдаленные страны, которые считали, что их разборки с демонами не касаются. Они старались не лезть в эту заварушку, и действительно, их никто трогать не стал. Но при этом они знатно перепугались, ведь все это время они продолжали жить по-прежнему на уровне средневековья. Для них резко набравшие силу соседи казались небесными атлантами. А тут думсы с легкостью раскатали в блин и аннексировали территории их соседей, которые достигли огромного могущества. С героями, которые по-прежнему представляли главную опасность, удалось справиться почти без накладок. За всеми ними изначально следили. Против них в спецподразделениях готовили диверсантов-убийц. Когда началась война, антигеройские отряды показали себя с лучшей стороны. Не всегда обходилось без жертв, но всех попаданцев удалось уничтожить до того, как они нанесли серьезный вред. Существенный вклад в это дело внесла Мичика Фукусима, которая в составе элитного отряда участвовала в устранении полусотни героев. С каждым отправленным на тот свет врагом она существенно прибавляла в силе и уровнях. Чтобы от нее не отставать, Джон тоже поучаствовал в устранении героев. На себя он брал самых сильных противников, но это уже не давало ему существенной прибавки. Он больше получал от того, что просто постоянно находился в столице, а его печать захватывала души жителей, которые гибли от естественных причин. Некоторые аристократы, маги, купцы и ремесленники стран Альянса до того, как демоны захватили их территории, успели сбежать в соседние государства. Те же, видя то, что всего за 20 лет перестали существовать сразу 5 королевств, были в ужасе. В итоге все остальные человеческие страны объединились и стали действовать по примеру Альянса. Беглые маги передавали им свои наработки. У них создавались академии магии, и началась магопромышленная революция. По-хорошему, их стоило раскатать в зародыше, но после быстрой победоносной войны ресурсы думсов были истощены. Новые земли требовали тщательного контроля и вливания гигантских сил и средств. Их следовало подтянуть на средний уровень страны, то есть построить автомобильные магистрали, железные дороги, аэродромы, заводы и электростанции, возвести новые города с электрификацией, канализацией, водопроводом, школами, детскими садами и больницами. В общем, задача очень масштабная и крайне затратная. Это как если бы страна наподобие США завоевала бы несколько диких африканских стран, после чего вместо выкачивания ресурсов начала приводить эти страны к своему уровню жизни. И ладно бы, если земли шли без придатка, но ведь на них обитали сверхсильные дикари-фанатики, с которыми следовало решать множество проблем, расселять их, ассимилировать, вести пропаганду и жестко контролировать. Понятное дело, что при таких раскладах думсам было не до очередной войны. Тут переварить бы то, что уже отхватили. Как говорится, если поедаете слона, не пытайтесь его запихнуть в рот целиком, откусывайте по маленькому кусочку. Поэтому приходилось действовать по прежней схеме, вербовать и засылать шпионов к новому альянсу, в который вошли все оставшиеся на континенте человеческие страны. А ведь еще встала проблема с монстрами, которые обитают в лесах. Люди сами их мутировали и расплодили, а теперь с ними что-то нужно было решать. Эти твари угрожали не только лесным животным, которых уничтожали как газонокосилка траву, но и домашней скотине и гражданам. Твари нередко нападали на деревни и даже забредали в города. Самым простым было отстреливать их. Опыт землян показал, что каким бы сильным ни был зверь, Против ружья он ничто, но организовывать для этого специальные команды нерационально. Поэтому Джон поступил проще, выпустил в относительно свободную продажу охотничьи ружья и ввел награду за убитых монстров при предоставлении тушки государственному приемщику. По аналогичной схеме когда-то в Северной Америке истребили бизонов. Для покупки оружия следовало доказать свою адекватность и преданность государству, то есть препоны для этого минимальные. Народ не заставил себя ждать. Сразу после этого начали формироваться группы охотников на чудовищ. Гражданское оружие разлеталось с полок оружейных магазинов, как горячие пирожки на вокзале. Вскоре в государственные приемки потянулись вереницы телег с тушами монстров. Маги такому были рады. Они выкупали тела тварей у приемок, поскольку в органах монстров содержались ценные компоненты для зелий и ритуалов. В общем, это не только очищало леса, но и приносило прибыль в бюджет, хотя изначально задумывалось как убыточное предприятие. Наконец, Джанго сумел себе позволить отдых. В компании своей миниатюрной жены Лили он отправился в морскую виллу. Первые 3 дня на море были восхитительными. Шел 4-й день отдыха. Джон ранним утром вышел на безлюдный пляж, на который ни у кого, за исключением жителей виллы, охраны и обслуживающего персонала не имелось доступа. Пляжный шезлонг под огромным зонтом принял его как родного. По чистейшему белоснежному песку к президенту устремился официант в белой рубашке с короткими рукавами и в черных брюках. На подносе он нес прохладительный коктейль. Следом за ним в отдалении шли 4 охранников. Официант был невысокого роста, почти карлик по меркам местного народа. Его Джон еще не видел среди прислуги, но это ничего не значило. Персонал постоянно менялся, и беспокоиться об этом бессмысленно, поскольку подбором сотрудников для обслуживания главного лица в стране занималась служба безопасности президента. И все же африканцу что-то не нравилось. Внутри шевелилась тревога. «Ваш коктейль, господин президент», — официант с улыбкой выставил на столик бокал с колотым льдом и прозрачной жидкостью, в которой плавали ягоды. «Как тебя зовут?» Джон пытался понять, что ему кажется неправильным в этом думсе. Вроде бы на первый взгляд все нормально. Небольшие красные рожки, массивные надбровные дуги. Только рост невысокий, но среди населения и такое встречалось. Не всем же быть 2-метровыми здоровяками. «Контроль крови», — вместо ответа выпалил официант и вытаращил зенки на правителя. «Сдохни, темный властелин». В следующее мгновение Джон почувствовал ни с чем не сравнимую боль. У него будто всю кровь заменили на кипящую кислоту. Его тело словно горело заживо, но не снаружи, а изнутри. От столь адских ощущений хотелось выть во всю глотку, но он не мог. Мозги тоже вскипятило, отчего на глаза будто навесили шоры, а уши заткнули ватой. Такую же невыносимую боль он испытывал лишь тогда, когда рабская нейросеть сработала после убийства космического пирата-хозяина. Второй раз переживать нечто подобное он не хотел даже за все сокровища мира. Официант ликовал. Его лицо сияло от радости. «Да, да, черт возьми, я сделал это. Я убил темного властелина». Долго радоваться ему не пришлось, поскольку организм президента был настолько усилен печатями призыва героев с помощью 100 000 поглощенных душ, что даже с кипящей кислотой вместо крови продолжал функционировать. Тело Джанго, как и в тот раз на пиратском фрегате, действовало на автомате. Оно на нереальной скорости вскочило с лежанки и рвануло к источнику боли с единственной целью – избавиться от него. В следующий миг радостные вопли официанта прервались по естественным причинам. Он лишился головы, оторванной голыми руками землянина, а без нее особо не поуришь. После того, как туловище халдея и голова отдельно от него рухнули на песок, заливая тот алой жижей, начались странные метаморфозы. Башка трансформировалась, надбровные дуги сошли на нет, рожки тоже пропали, волосы из каштановых превратились в черные. В целом же на месте тела Думса лежал труп молодого японца лет 18. После гибели киллера бешеная регенерация африканца справилась с вредоносными последствиями. Он покачнулся, и его взгляд снова обрел осмысленность. Задумчиво посмотрев на труп, он пробормотал: «Это что-то новенькое, какая-то магическая маскировка. Мне об этом не докладывали. Чем вообще занимается разведка?» К правителю со всех ног спешили 4 телохранителей. Когда им оставалось до места схватки 5 метров, Джон их смерил недовольным взглядом. «Вы проспали героя, парни. Этот крендель чуть не отправил меня на перерождение. Мы это исправим», — гневно воскликнул один из охранников, рослый блондин с голубыми рожками. Вот только его гнев был направлен не на павшего героя, а на Джона. В следующее мгновение африканца сковало, будто его зажали в тиски. Это было настолько неожиданно, что он не успел отреагировать, несмотря на все свои сверхъестественные возможности и скорость спидстера. Он попросту не ожидал предательства от телохранителей, ведь этих парней он знал в лицо. На эту работу думсы проходят через тщательный отбор, их постоянно контролирует служба безопасности. «Парни», — продолжил тот же рогатик, обращаясь к другим телохранителям, «я сковал его пространственным барьером. Действуйте. Остановка сердца». Здоровяк с короткими русыми волосами и красными рожками вытянул правую руку в сторону темнокожего мужчины. После этого сердце Джона прекратило биться, но это ни на что не повлияло. Он просто оказался неподвижен и без сердцебиения, но продолжал жить. Естественно, он пытался вырваться из плена, но любые нечеловеческие усилия ни к чему не приводили. Сдерживающий барьер даже не шелохнулся. «И что это за херня?» — вопросительно приподнял он брови. «Вы тоже замаскированные герои, а ты догадливый, темный властелин», — подтвердил нахмурившийся думс, который сдерживал его барьером. «Фуда», — обернулся он к третьему охраннику с густой каштановой шевелюрой, — «ты готов? Мне понадобится время на подготовку», — покачал тот головой из стороны в сторону. «Вы сначала лишите его сил, а то мне кажется, что его даже мое пламя не убьет». «Шира», — посмотрел он на второго, — «почему он еще не сдох? Твоя магия на него не подействовала?» «Она сработала», — Шира внимательно разглядывал Джона, — «но его уровень слишком высокий, чтобы это его убило». «Хироши, тебе все же придется использовать тот ритуал по разрушению геройской печати», — обратился он к четвертому думсу с пепельной шевелюрой. «Глава 3. Так вы знаете, кто я такой?» — хмыкнул Джон. Несмотря на сложившуюся ситуацию, он сохранял хладнокровие. «Знаете, что я такой же человек с земли, как и вы, но при этом покушаетесь на меня. Ты темный властелин», — выпалил первый герой-барьерщик. «Ты возглавляешь демонов, и ты зло воплоти, поэтому ты должен быть уничтожен». «Ум», — протянул Джон. «Понятно. У вас в голове тот же хлебушек, что и у остальных призванных школотронов. Логика и истина — это не про вас. Впрочем, это можно сказать обо всех героях. Да и местные маги хорошо умеют вешать лапшу на уши. Вот только, правда в том, что думсы не демоны. Их предков точно так же призывали в этот мир для того, чтобы сделать рабами. А когда рабы взбунтовались против своих хозяев, то последние вынуждены были с ними бороться. Маги до сих пор хотят загнать их обратно в рабство, для этого используют простофиль вроде вас, чтобы одних призванных натравить на других, на потомков рабов с местными людьми, которыми являются современные думсы. По сути, они такие же люди, только с рожками. Так что вы боретесь не против демонов, и души тут пожирают только герои. Вы и есть демоны. Речи темного властелина не уведут нас с праведного пути, — продолжал пучить глаза первый телохранитель, удерживая правителя в тисках своей магической силы. В это время вокруг президента на четвереньках ползал Хироши, который в виде пятиконечной звезды раскладывал золотые кругляшки с крупными рубинами и бормотал заклинание. «Любопытно, как вы смогли подобраться ко мне так близко?» Джанго осознал, что убеждать этих маньяков и фанатиков бесполезно, здравый смысл для них был пустым звуком. Можно было бы давить на логику и факты, к примеру, рассказать о том, какую хорошую страну он создал, как вывел думсов на уровень цивилизованного земного общества. Но для них это все звучало бы как попытка злобного зла заболтать их и спастись из смертельной ловушки. Это было видно по их фанатичным взглядам, наполненным ненавистью. При всем при этом они оставались молодыми парнями, которые еще недавно были обычными японскими школьниками. Поэтому первый герой, самый болтливый из их команды, не замедлил с ответом. «Это все благодаря силе Шира. Он биомаг и сумел нас замаскировать под демонов из твоей охраны и персонала. Самих охранников и твоего слугу нам удалось выследить и убить, чтобы никто ничего не заподозрил. Братан», — недовольно зыркнул на него Шира, — «ты собираешься раскрыть все тайны нашему врагу? Он все равно скоро сдохнет», — ухмыльнулся первый. «Это не повод толкать речи в стиле третьесортного злодея», — потер переносицу Шира. «Мы же не в паршивом аниме. Это реальная жизнь. Веди себя по-взрослому». «Ты чё, меня ребенком назвал?» — набычился первый. «Хочешь, чтобы я отпустил этого монстра?» «Юки, кончай трепать языком». Четвертый прекратил ползать на четвереньках и поднялся на ноги. «Я закончил. Начинаю ритуал. Действуй, Хироши», — кивнул ему биомант. «И все же, любопытно, вот убьете вы меня, и что дальше?» Джон не боялся смерти, но его сильно расстраивало то, что он так легко попался в ловушку героев. Я многого добился. Вывел думсов на уровень земной цивилизации 60-х годов. Теперь у них есть образование, медицина, хорошие дороги, поезда, самолеты, радио, автомобили и нормальные унитазы. Скоро они полетят в космос осваивать орбиту планеты. И вы думаете, что после моей гибели это все прекратит свое существование? Вы не задумывались над тем, что потеря любимого и обожаемого народом президента лишь разозлит высокоразвитую цивилизацию? Что они будут мстить? У нас, вообще-то, есть ядерное оружие. И лишь моя воля сдерживала особо ретивых военных от его применения. Ты все врешь. Нервно забегали зрачки у говорливого Юки. Не может быть у демонов ядерных бомб. То есть наличие атомных электростанций в ваших куцых мозгах не перекликается с ядерным оружием? Голос Джона сочился сарказмом. В школе учиться нужно было, балбесы, а не аниме смотреть. Тогда бы вам стало понятно, что вы лохи, которых используют колдуны, и что ваши действия вызовут геноцид местного человечества. К сведению, если вы не знали, думсы нападали на людей только тогда, когда те сами на них шли войной, а теперь повод у них будет куда весомей. Вы, носители хлебушка вместо мозгов, в настоящий момент творите историю, хреновую историю, я бы сказал, худшую из всех возможных. Жаль, что я не увижу, как вы сдохнете в ядерном пламени или вас не прикончат сами же ваши хозяева, когда поймут, кто послужил причиной геноцида. Не слушайте его, он все врет, чтобы спасти свою мерзкую злодейскую жизнь, выпалил разгоряченный Юки. Хироши, как у тебя? Озвученный герой в это время застыл с зажатой в руке квадратной пластиной с рубином в центре. Его лицо выглядело напряженным. «Ты больше не герой!» — воскликнул он вместо ответа. После этого Джанго почувствовал, будто внутри него лопнула струна. Вместе с этим он ощутил отток сил. Соотнести действия противника с его состоянием было столь же просто, как сложить 2 и 2. Наверняка это была разрушена одна из 4 печатей героя, которую попаданцы получали во время призыва. Затем самый молчаливый парень по имени Фуда выдал такой шквал огня, что африканец вспыхнул подобно спичке. Пламя сжигало его на протяжении 10 секунд и причиняло адскую боль, но она переносилась легче, чем то, что доставил ему мертвый маг крови. Бешеная регенерация не давала ему умереть. Аво удивленно уставился на него биомаг после того, как Фуда устало опустил плечи и прекратил поддерживать огонь. Он все еще жив. «А не должен», – издевательски ухмыльнулся Джон. Он лишился единственного элемента одежды в виде плавок, оставшись голым. 4 пары глаз оказались прикованы к его мужскому достоинству. «Охренеть огромный», – с завистью протянул Юки. «Заодно это тебя стоит убить. Теперь понятно, почему вы такие расисты», – не остался без ответа Джанго. «С теми мелкими висюльками, что у вас в трусах, вам только африканцев и убивать, маньяки». Лицо Юки перекосило от гнева. Его начало потряхивать, но при этом барьер он продолжал удерживать. Суданец осознал, что это его шанс избавиться от лишних печатей, которые мешали развитию. А лучше вообще уничтожить все 4 печати, чтобы попытаться пробудить в себе хотя бы капельку магического дара. Путь в этот мир ему известен, как и то, что на душе героя остается отпечаток, благодаря которому другие герои не могут захватить его душу. Как только у него появится хотя бы намек на мистическую силу, можно снова сюда наведаться за новой печатью и быстрой раскачкой. «Почему ты еще жив?» – удивленно разглядывал его Фуда. «После разрушения печати ты должен был лишиться всех геройских способностей и сил». «Звучит логично, но неверно», – ответил ему с издевкой Джон. «Какая-то часть силы все равно останется при мне, ведь моя душа уже прокачалась. Но ответ на твой вопрос прост. У меня не одна печать героя, а 4. Потому что меня уже 4 раза призывали в этом мир. Благодаря этому, в отличие от таких олухов, как вы, у меня было время выяснить всю грязную подноготную Бритвейна и понять, что истинное зло – это местные человеческие маги и герои, и первые промывают мозги вторым. Если хотите меня убить, то лучше вам провести тот же ритуал еще 3 раза. И вам стоит поторопиться, поскольку сюда вскоре прибудет целый полк президентского гарнизона с танками, вертолетами и кучей оружия. Впал в ступор биомаг. Почему ты нам это говоришь? Разве ты не хочешь жить? Пацан, мне плевать. Джон свысока одарил его таким взглядом, словно муху, которая вляпалась в навоз. Я уже устал тянуть дикарей к космической цивилизации, а в ответ получать вроде как от цивилизованных земляков попытки меня прикончить. Его будто прорвало. Он начал говорить то, о чем думал. Вы, герои, словно слепые и тупорылые дебилы, которые не видят очевидного. В погоне за личной силой вы превращаетесь в безумных маньяков-убийц, и всему вы находите оправдание. У них рога, значит, это демоны. Он черный, значит, зло во плоти. Строит больницы и школы, это для прикрытия злодейских дел. Бегаете по приказу мутных магов и занимаетесь геноцидом с убийствами народно избранных законных правителей соседних стран. Так ведь вам сказали, что вы избранные и герои, а злые дяди там. Фас, глупые собачки, а ту их, тьфу. Попытался он сплюнуть, но барьер не дал слюне пройти дальше рта, поэтому пришлось сглотнуть ее. Вы такие жалкие школотроны, что мне вас даже немного жаль. Взгляды троих парней стали задумчивыми. Эти герои даже прекратили попытки прикончить демона. Один лишь Юки воскликнул: «Не слушайте его, парни. Вы что, не видите, что он просто пытается нас заболтать до прибытия военных? Это же темный властелин, самое злодейское зло во вселенной. Естественно, он будет нам врать подобно сатане, чтобы остаться в живых. Хироши, продолжай. Повтори ритуал». Вдруг он попросту в первый раз не сработал, что и следовало доказать, суданец одарил их таким презрением, словно облил помоями. «Хироши-сан, не забудь, что ты должен снять с меня еще 3 печати. Поторопись, мальчик, а то вы все погибнете до того, как города мерзких колдунов сгорят ядерным пеплом». Хироши решительно сжал кулаки и заново начал читать заклинание, которое завершил тем же выкриком и направленной в сторону мужчины рукой. «Ты больше не герой». Джон прислушался к себе. Вторая струна лопнула, а он существенно убавил в силах. «Отлично!» Расплылись его губы в улыбке. «Хороший мальчик, повтори еще 2 раза». «Мало», — подтвердил биомаг. «Я все еще сдерживаю его сердце, отключил легкие, желудок и почки, а он все еще жив». «Добрый мальчик», — издевательски усмехнулась Джон. «Но ты мог бы подождать до того, как Хироши снимет с меня все геройские печати. Это, знаешь ли, неприятно. Ты давно должен был сдохнуть», — выпалил Хоши, не сдержав эмоций. «Какой же у тебя уровень?» «К сожалению, не знаю», — Джон бы пожал плечами, если бы мог, но барьер удерживал его надежно. «Все камни истины к моменту захвата успели раздолбать. Думаю, мой уровень где-то ближе к 1000 или выше. Если бы не ловушка Юки, в которую вам удалось меня заточить благодаря эффекту неожиданности, вы бы за доли секунды превратились в трупы. Хироши, надеюсь, ты не забыл продолжить ритуал разрушения печати героя?» Вместо ответа сосредоточенный Хироши снова зачитывал то же самое заклинание. «Ты больше не герой», — устало произнес он, и вновь внутри Джона лопнула струна. Он снова ощутил отток сил, который был более резким, чем 2 предыдущих, но при этом правитель все еще оставался достаточно могущественным, чтобы продолжать жить с остановленными внутренними органами. «Неплохо», — улыбнулся он в предвкушении возможности начать заново без лишних ограничений. «Продолжай. У вас осталось слишком мало времени, а Хироши должен успеть снять 4-ю печать». «Парни», — подал задумчивый голос Фуда, — «мне одному кажется, что темный властелин от нас только и добивается того, чтобы мы разрушили все печати. Вам не кажется, что после этого он обретет еще большую силу, словно главный босс в компьютерных играх?» «Да не, вряд ли», — в голосе Хоши слышались сомнения. «Хироши, продолжай», — прикрикнул на соратника Юки. «Темный властелин пытается зародить в наших умах сомнения. Ребята, не поддавайтесь на его уловки. Был бы ум», — издевательски хмыкнул африканец. «Пока я вижу только ограниченных фанатиков. Кстати, как вы прокачались? Думсы у нас в последнее время не пропали. Печать героя работает за счет того, что захватывает души разумных существ и обдирает их до липки, и тем самым увеличивает так называемый уровень. Значит, вы убивали людей? Других разумных существ на этой планете нет. Любопытно, скольких людей вы убили, чтобы стать настолько сильными? А ты?» — нахмурился Юки. «Скольких людей убил ты, мразь? Но-но-но!» — возмутился Джанго. «Попрошу без оскорблений, грязные расисты. В отличие от вас, я работал спасателем, и свою силу получал в результате действия стихийных бедствий за счет естественной гибели людей, которых, к сожалению, мне не удалось спасти. А в этом мире я уничтожал лишь маньяков, которые считали себя героями, а на деле убивали мирных жителей соседней страны, прикрываясь тем, будто это не люди с рожками, а злые демоны. Настолько злые, что жили мирной жизнью в своих деревнях, растили детей, занимались сельским хозяйством и смертоносней вил ничего в руках не держали. Я убивал таких же ублюдских маньяков, как и вы, Итак, сколько людей вы убили ради своей силы? Ты больше не герой. Тихо пробормотал Хироши в завершение ритуала. Он потратил всю ману и без сил рухнул на колени. Четвертая струна лопнула в душе Джона, после чего у него вместе с оттоком сил начало темнеть в глазах. Огненной вспышки, как и хмурых рож попаданцев, он уже не увидел, поскольку без поддержки печати ему хватило и того, что у него не работал ни один внутренний орган. Пробуждение в африканской сельве с почти голой задницей для Джона было вполне ожидаемым. Когда тебя убивают на протяжении нескольких минут, то тут либо на тот свет, либо на перерождение. Что самое обидное, он считал себя невероятно могучим и самым крутым. Думал, что сильнее него в мире никого нет, и почувствовал себя неуязвимым, словно Супермен. Как обычно, жизнь расставила все по своим местам и напомнила, что на любой большой болт можно выточить соответствующую гайку. Даже известного супергероя с Криптона смогли победить, что уж говорить о скромном президенте развивающегося государства. В силах он существенно убавил, раз этак в 20. Проще говоря, от всей былой мощи у него в лучшем случае осталось 5%. Вся основная силушка заключалась в магической печати, вернее, в его случае в печатях, но его душа привыкала к этому могуществу и постепенно становилась сильней, а за ней подтягивалось тело. Если бы он прожил с этим всем еще лет 1000, то после смерти вряд ли лишился бы даже доли силы и способностей. Но вышло так, как получилось, и сожалеть об утрате было бессмысленно. Оставалось лишь сделать выводы и постараться в будущем избегать повторения подобного. Что делать дальше, он решительно не представлял. Да и в целом ему ничего не хотелось. Поэтому первое время он просто продолжал лежать прямо на подстилке, заложив руки за голову. Странное чувство одолевало его в этот момент. Вроде бы он все еще в разы сильнее обычного человека, может лом бантиком завязать и не вспотеть при этом, но при этом он ощущал себя беспомощным младенцем. Слишком привык к своей гиперзвуковой скорости, сверхпрочному и живучему телу. Это как с самолета пересесть на детский велосипед. Вроде бы помнишь, как на нем ездить, но он кажется маленьким и неудобным. По-хорошему, ему следовало начать развивать в себе мистическую силу. Только как, если никаких методик в Бритвине не обнаружилось, а его ученые не успели их создать? Магию он теоретически изучил. Все же он хотел в ней разобраться. И если бы у него появился магический дар, он был уверен в том, что сумел бы им пользоваться. Эх, с тяжким вздохом, словно старый дед, он медленно поднялся на ноги и поднял автомат с подстилкой. Надо двигаться, хоть куда-то, но идти. Не зажариваться же тут до хрустящей корочки. В пути к стойбищу родного племени он думал о своих дальнейших действиях, но так ничего и не придумал. Мозги еще не успели приспособиться к тому, что он больше не правитель, а дикарь из племени скотоводов. «Не получается у меня играть в цивилизацию», — сделал он неожиданный вывод. Если задуматься, то сколько раз он уже становился правителем, ни разу это не привело ни к чему хорошему. Вроде бы с каждым разом у него получалось все лучше и лучше, но постоянно заканчивалось для него фатально. Вроде бы в последний раз он даже систему безопасности выстроил безупречно с использованием знаний оперативника 6-го ранга космической цивилизации, и все равно горстка убийц сумела к нему пробраться. А ведь он был так близок к тому, чтобы завоевать всю планету, вывести думсов в космос и начать космическую экспансию. Еще каких-то 200 лет, и у него бы все получилось. В его фантазии создавалась могущественная техномагическая цивилизация, но не срослось. Интересно, как там будет на бритве не дальше без моего участия. Хотелось бы верить, чтобы все будет хорошо. Теоретические знания по физике позволили Джону пересмотреть концепцию своих перерождений. Раньше он считал, что с его смертью мир будущего исчезает. Теперь же он знал, что это в корне неверно. Подтвержденная теория множественности вселенных говорила о том, что он оказывается не в том прошлом, о котором думал. С высокой долей вероятности создается новая вселенная или его переносит в похожий параллельный мир, а в старой вселенной будущее продолжает идти своим чередом. То есть, где-то на просторах мультивселенной продолжили жить его многочисленные дети и никуда не исчезли планеты, на которых он жил и правил. Глава 4. Джон не заметил, как добрался до стойбища родного племени. Его, как и много раз до этого, встречал улыбающийся Элайс. «Эй!» – помахал он ему, – «я тебе еды отложил». «Много коров добыл», – глядя на счастливого друга, у Джона из глубины разума всплыли воспоминания о его смерти и о том, что он обещал ему помочь обрести бессмертие. И ведь теперь он точно знал, что каждый раз погибал новый Элоис, но от этого становилось лишь еще грустней. Скольким друзьям он поломал жизнь, когда сагитировал следовать за ним. «Привет, Эл», — сухо кивнул он, приняв решение не втягивать его в свои дела. «Спасибо тебе большое». Пока он ел кислую кашу, потихоньку наблюдал за жизнью родного племени. Эта жизнь ему казалась чрезвычайно далекой. По сути, Джанга, Нунга, Динга и прочие племена находились на худшем уровне развития, чем думсы до его прихода. Да, у них были советские автоматы и дешевая китайская одежда, и то не у всех. Но все ходили босиком, спали на земле или на лежанках под открытым небом и жили почти так же, как их далекие предки. Ему хотелось взять своих соплеменников и показать им лучшую жизнь. Построить вместе с ними космическую цивилизацию, колонизировать другие планеты, но, как обычно это «но» было весьма существенным. Им этого не было нужно от слова совсем. Их устраивала простая жизнь полудиких скотоводов. У думсов имелся серьезный стимул становиться лучше, грозные враги, которые не прекращали попыток их пограбить, поработить и истребить. И чтобы бороться с ними, они готовы были совершить невозможное, за несколько лет пройти тот путь, на который у землян ушли столетия. У земных дикарей никакого стимула не было. Единственное желание его соплеменников — иметь много коров, жен, детей, оружия и еды в достатке. С такой мотивацией далеко не уйдешь. И страну наподобие Южного Судана богатой тоже не сделать. Ведь основное богатство государству приносят люди, которые создают производство и бизнес, платят налоги. А со скотоводов дикарей взять нечего. Джон, подсел к нему Элоис, ты чего такой задумчивый, о чем думаешь? Да вот, думаю о космосе. А чего о нем думать? Товарищ задрал голову к небу и прищурился. День же, звезд не видно. Я думаю о космических путешествиях. У него в голове действительно крутились мысли на этот счет. Его интересовало то, куда исчезли атланты. У них же во времена Древней Греции в Средиземном море существовал на Земле пиратский аванпост. Пусть это было в параллельном мире, но наверняка и тут нечто подобное могло иметься. Впрочем, там ведь действительно параллельная вселенная. А это означало, что там все могло быть иначе, и в их мире никакого галактического союза не существовало, как и таких же атлантов. Последние вполне могли присутствовать на планете в прошлом, но в ином варианте и временном отрезке. То есть местные древние греки вполне могли назвать атлантами совершенно иных инопланетян или даже более высокоразвитых землян. Хаэм. Элоис склонился к миске друга и принюхался к остаткам каши. Он даже провел пальцем по ободку тарелки, собрал небольшое количество варева и отправил в рот. Вроде бы каша не испортилась. «Тогда откуда у тебя такие странные мысли?» «Да так», — ответил ему натянутой улыбкой бывший президент страны иного мира. «Просто глупости в голову лезут, не обращай внимания. Пойду, еще раз попробую добыть коров. Спасибо за еду». Он поднялся на ноги и побрел прочь из племени. «Эй!» — крикнул ему вдогонку Элоис. «Нунги в другой стороне». «Я знаю, Эл, знаю», — обернулся он. «Это мой хитрый план». Он продолжил удаляться из стойбища в сторону Джубы. На самом деле никакого плана у него не имелось. Он просто шел, пока не исчез из поля зрения Элоиза, после чего побежал. Ему хотелось проверить свои пределы, и они его не впечатляли. Если раньше он мог разогнаться до сверхзвуковой скорости, то теперь выдавал в лучшем случае сотню километров в час. Конечно, для человека этот показатель запредельный, но не для того, кто раньше был спидстером. Это как если бы Супермен напился самогона на Криптоните и все силы у него внезапно пропали, и вместо супергероя он стал бы просто фермером Кларком Кентом. Впрочем, во время покушения его за язык никто не тянул. Джон сам хотел избавиться от печати героя на своей душе, но не знал, как это сделать. Они давали очень многое, но при этом сильно его ограничивали и не позволяли заполучить колдовскую силу. А тут внезапно представился такой шанс. Его все равно эти четверо маньяков убили бы, так почему бы не воспользоваться их услугами? Он и не знал, что у магов Бритвейна есть чары не только для призыва героев, но и для разрушения печати и лишения сил. Хотя это вполне логично. Можно же к герою приставить обычного мага с небольшим набором артефактов. И если подопечный начнет демонстрировать непокорность, ему можно подлить снотворного, и пока он спит, лишить его сил. Бегом в спокойном темпе на скорости около 60 км в час он добрался до поместья наркобарона, после чего залег в засаду. На этот раз он не собирался никого убивать, поэтому не спешил брать штурмом охраняемую территорию. При свете дня он издалека следил за поместьем, а глубокой ночью, Когда даже самые выносливые бандиты уснули, он бесшумно, подобно шиноби, пробрался в поместье и забрался в кабинет хозяина дома, где расположен сейф и как его открывать, ему было известно, поэтому не составило труда выгрести оттуда все деньги и золото, после чего он спокойно покинул поместье таким же образом, как и проник туда, то есть быстро, незаметно и бесшумно. После этого он отправился в обратном направлении, по пути купил козла и петуха, а затем добрался до поселения, в котором проживал знакомый колдун. На этот раз Джон не мандражировал перед встречей со столь уважаемым и устрашающим человеком. Обладатели мистических сил его уже не особо пугали, и трепета перед ними он не испытывал. Колдун остался все тем же, что и несколько перерождений назад. Низкий, худой и с повязкой на голове. «Что тебя привело ко мне, воин?» Проследил он за тем, как Джон без подсказок положил петуха в корзину, а козла оставил на улице на привязи. «Мне нужно стать колдуном». «Ха-ха-ха!» Зашел со смехом хозяин глиняной хижины. «Ты многого хочешь. Чтобы стать колдуном, нужно иметь особые силы. У меня их нет, но я должен стать колдуном», — твердо стоял на своем Джанго. «Научи меня, как пробудить колдовские способности, или подскажи человека, который сможет этому научить». «Зачем тебе это, воин?» — с улыбкой разглядывал его колдун. «Мне это очень сильно нужно». «Что ж, я спрошу у духов, сможешь ли ты получить эту силу и стать таким же, как я». Мужчина прихватил петуха и направился на улицу к тому же столбу, что и в прошлый раз. Он принялся танцевать, петь и пучить глаза, а под конец перерезал птице горло и принялся обливать кровью землю.